провели рекогносцировку пеши по танковому, пройдя с людьми от охотного ряда на площадь и мимо мавзолея к мосту. Объясняли механикам-водителям, где трудные участки, как выдерживать заданное направление. На все это ушло более 2 часов, но польза, думаю, была очень большая. Водители обрели уверенность. А вскоре после того, как вернулись в расположение бригады, раздалась команда по машинам. Вот что удивительно. Никто ведь не объявлял о параде. Никто не знал, что он будет. Да и как он мог быть вблизи от линии фронта, и все-таки москвичи ждали его, надеясь на чудо. И чудо свершилось. Тысячи людей вышли на улицы, стояли толпами на тротуарах, приветствуя войска. Те, кто не имел сил спуститься, распахивали заклеенные окна, выходили на балконы, махали руками, радуясь и плача. В 6 утра голова танковой колонны вышла к охотному ряду, бригада заняла отведенное ей место. На этом моя миссия была закончена. Последнее, о чем мы условились с Кравченко, только его машина, возглавляющая танковую группу парада, пойдет с открытым люком. Все остальные с закрытыми. На всякий случай. Изрядно намотавшись за ночь, поспешил в Кремль на квартиру Сталина. Там у Валентины Истоминой имелось кое-что из моей одежды. Переобулся, утеплился, выпил крепкого чая с коньяком. Узнал, что Иосиф Виссарионович в эту ночь лег необычно рано. Сразу заснул, сказалось усталость. Я отдыхал с 1:30 утра. Потом перекусил и ушел к себе в служебный кабинет, будучи в хорошем расположении духа. Пошутил с Истоминой. Помолись за нас. Попроси снега побольше. Не в 10 утра, а значительно раньше, в 8, опять же для безопасности, должен был начаться нынче парад. Как раз в момент восхода солнца. Но когда группа руководителей партии и правительства поднялась на мавзолей, сумерки еще только рассеивались. Низко висело темное небо, валил снег, разыгралась пурга. Возле кремлевских стен, возле мавзолея намело сугробы. Но, несмотря на ветер, на холод, гостевые трибуны были заполнены. Сталин распорядился авиацию, собранную для воздушного парада, в воздух не поднимать. Нет смысла. 300 самолетов, которые должны были пройти над Красной площадью, так и остались на подмосковных аэродромах. Никто не сожалел об этом. Наоборот, радовались тому, что природа накрыла нашу столицу непроницаемым пологом. Я с несколькими работниками безопасности стоял слева от мавзолея. Взглянул на часы. 5:08. И дрогнуло сердце мое. Вот сейчас радио по всему свету разнесло торжественно ликующий голос Левитана, сообщавшего о параде на Красной площади, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Миллионы людей и радующихся, и злобствующихся прильнули к репродукторам, к приемникам, слушая репортаж. Этот голос сорвет с постели немецких генералов, самого Гитлера. Ну что, волосы они будут на себе рвать от ненависти и бессилия? Нет, не они торжествуют победу, а мы, как всегда, отмечаем на главной площади страны свой праздник. Точно в 8